Глава 16. Белая стрела. Чистосердечное признание смягчает наказание, но укорачивает интригу. Агата Кристи. Смирно, уроды! Из вступительного слова ректора Института красоты и доброты. «Ну что?» — устало сказал полицейский. «Будем отвечать?» «Будете», — сверкнул моноклем, управляющий банком. «За все ответите. Требую адвоката. Нет, двух адвокатов. И чтобы первый не отвечал на вопросы без второго». «Шутишь, значит», — с отвращением произнес Георг. «Совсем страх потерял». Управляющий перетек в тощего подростка и затрясся. «Не бейте, дяденька», — взвыл он, — «все скажу. Мне травку хромой приносит. Я сам не торгую. Где хромой живет, не знаю, но могу показать». И правда, показал хромого, превратившись в пожилого полицейского с загипсованной ногой и угрюмой физиономией. «Сейчас мы поговорим по-другому», — пробасила копия хромого Георга и транзитом через баритон перешла на дисконт. «А сейчас еще другие. Вот так, например, поговорим. Поразговариваем». Георг уронил голову на руки. Мари поморщилась. Лейтенант О мужественно сдержал зевок. Лео зааплодировал. «Вы только посмотрите! Какая антропоморфность!» Смотреть никто не стал. Сил уже не было на это смотреть. Допрос хамелеона продолжался третий час. За это время Мари успела сгонять к сестренке, выслушать ее законную истерику, пообещать больше никогда не нарушать обещания, поклясться больше никогда не приступать к клятв, дать слово, что теперь-то она всегда будет держать слово, принять душ, вычистить мундир, вручить дополнительный подарок — 6 китайских музыкальных отпугивателей кошмаров и, наконец, разрешить Ирен развернуть подарок основной. Изящный хрустальный флакон с бледно-желтой жидкостью и тонким звонким ароматом. Радость сестры достигла такой высоты визга, что Дина, прянув ушами, спряталась от греха под стул. Действительно, хорошим подарком близняшки считали только тот, который дарящий хотел бы оставить себе. И два одинаковых подарка означали одно — сестры угадали с выбором на 200%. С восходом солнца сестрички допили брют, доели торт, выгладили мундир и Дину. Мари уложила Ирен спать, пообещала, поклялась, дала слово, что расскажет про свои ночные приключения, как только они закончатся, и помчалась обратно. Могла бы и не спешить. Хамелеон только-только вошел во вкус. А ведь когда лейтенант О вытряхнул помятого кенгуру из мешка в кабинете Лео, тот ни во что не превращался, лишь мелко дрожал и позыркивал по сторонам в поисках лазейки. Однако, уяснив, что лазеек в помещении, стены, пол и потолок которого сплошь покрывают нити световодов, не предусмотрено, кошмар вдруг успокоился, а потом освоился. И к возвращению Марии уже куражился. «Поразговариваем!» В голосе ложного Георга зазвучал металл, а глаза вспыхнули сороковатными лампочками. «Если батарейки не сядут, батарейки уже старые!» «Повторяйтесь, господин хамелеон», — сказала Мари. «Старшим инспектором Георгом вы уже были. Или личины кончились?» Фальшивый старший инспектор изобразил раскаяние и оплавился в продолговатый воздушный шарик розового цвета с грустным глазом посередине. «Ты права, умненькая девочка», — просвистел шарик дырочкой, с которой свисала нитка. Больше никаких старых, злобных, уродливых полицейских. Отныне только светлое, чистое, воздушное. Воздух в шарике кончился, и он, утомленный тряпочкой, скромно склонился к полу, напрашиваясь на новые аплодисменты. «Придется прибегнуть к недокументированным методам», — глухо сказал Георг в стол. Лео застыл, не успев завершить хлопок. «Каким методом?» — голос коллекционера задрожал. «Уж не имеете ли вы в виду методы, которые не заносятся в протокол и другие документы?» Старший инспектор кивнул. Поднял голову и кивнул уже с большим успехом. «Но отлично помогают следствию». «Пытки?» — возопил Лео. Хамелеон торопливо раздулся до размеров небольшого дирижабля, по габаритам которого горели неугасимым гневом полтора десятка глаз. «Именно, лейтенант». О встрепенулся и вытащил инфромет. Дирижабль прикинулся корявым человеком-пеньком с ветвистыми конечностями. «Лейтенант», — взмолился Лео, заламывая руки. «Это гуманная пытка», — не слишком уверенно сказал О и направил черный цилиндр на кошмар. Пытка получилась даже слишком гуманная. Хамелеон хихикал, прыскал, приседал, подскакивал, хватался за бока. Чтобы лучше хвататься, он отрастил себе 3 пары боков и 6 пар рук. «Ой, не могу! Ха-ха-ха! Ой, хи-хи-хи! Ой, щекотно!» Георг вяло махнул рукой. О выключил инфромет. «Ох!» — кошмар-пенек утер пальцами-листочками глазки-сучки. «Ну, спасибо вам, добрые люди! Потешили! Ну, теперь все скажу. Ничего не утаю. Чего знать-то хотели?» «Я хочу знать все!» — полицейский с треском откинулся на спинку стула. «Об ужасе по имени Амардень». «Амардень, Амардень», — забормотал хамелеон. «Кажется, такой или такой? Нет, скорее, такой». На месте пенька стали одна за другой возникать жуткие твари. Полицейские отшатнулись, инстинктивно хватаясь за оружие. Лео, наоборот, подался вперед и радостно взвизгнул. «Минуточку, не так быстро. Сейчас я возьму бумагу». Коллекционер схватил со стола листок и выдернул из-за уха карандаш. «Вы можете вернуться на 2 экземпляра назад? К тому, с рогами вместо глаз?» «Спасибо. Невероятно. Это же вызверг многомордый, вымерший вид». Зверюга, которая напоминала диплодока с сотней маленьких зубастых головок, торчавших на тонкой шее, словно початки кукурузы на стебле, встала на задние лапы и хором заревела. «Феноменально!» Лео стремительно делал набросок. «А теперь умоляю, в профиль, пожалуйста. Ух ты, прелесть какая!» «Э!» — подал командный голос Георг. «Вообще-то у нас тут допрос». «Да-да-да-да-да», — отозвался старичок. «Обязательно». «Вызверг, надо же! А еще какого-нибудь вымершего». Хамелеон наклонил головастый стебель, задумавшись, и обернулся худой дамой в оборванном, с черными подпалинами, но аристократическом платье. На бледных, впавших щеках дамы пылал болезненный румянец. «Чума ходячая!» — ахнул Лео. «Ведущий кошмар 16 века. Головку чуть вправо, пожалуйста. Да, вот так. Плечико назад, бедро вперед. И не двигайтесь. Я вас сейчас зарисую. Нет, я лучше вас сфотографирую. Только без вспышки», — жеманно сказала чума ходячая. Георг посмотрел на Мари. Много чего было в этом взгляде. И сожаление о невозможности достать пистолет и прикончить коллекционера, и грусть по поводу невозможности отдать Мари приказ прикончить коллекционера, и тоска от невозможности прикончить коллекционера каким-либо другим способом. Девушка решила не углубляться в визуальный анализ проблем шефа, а воспринять взгляд как руководство к действию. Для начала следовало прикончить, то есть нейтрализовать безумного старикашку. «Лео, а вы в курсе, что ваше коллекционирование только что потеряло всякий смысл?» Коллекционер уронил фотоаппарат. «Потрудитесь объяснить», — голос старичка дрогнул. «Поскольку у вас теперь есть хамелеон, который может принять облик любого кошмара, остальные экспонаты уже не нужны, и добывать новых больше незачем». «Видели ли вы когда-нибудь человека, главная мечта которого сбылась? Не просто сбылась, а внезапно сбылась. Дело всей жизни, которого вдруг ни с того ни с сего оказалось завершенным. Если вы полагаете, что такой человек будет лучиться счастьем, то посмотрите на Лео. Посмотрите внимательно и запомните его таким, с большими круглыми глазами, широко открытым ртом, упавшими руками, согбенной спиной и шаркающей походкой, который собиратель, потерявший смысл коллекции, покинул кабинет с целью удавиться. «Лейтенант», — скомандовал Георг, — «ступайте за ним, проследите, чтобы не случилось худшего. Я имею в виду выпускание монстров из клеток. Продолжайте, курсант Мари». Девушка повернулась к чуме ходячей. «Хамелеон, а каким вы были раньше?» «Раньше?» — удивилась близнетворная аристократка. «В смысле, до того, как я был вот этим, или тем?» «Нет, какой вы на самом деле?» Кошмар перестал жонглировать внешностью и задумался. «Вот такой я». Хамелеон неуверенно принял облик большой дубинки с маленькими ручками-дубиночками. «Кажется». «Кажется», — безжалостно подтвердил Георг. «Это не ты, это Катавал». «Тогда вот. А это Переплох. А это Гигаланция. Ну, это вообще Терехвать. Допрыгался, уважаемый. Себя не помнишь?» «Да нет же, нет», — запротестовал Хамелеон. «Я вспомню, я сейчас, я, наверное...» «Пора», — решила Мари. «Почему Амардень именно под той школой лежбище устроил?» «А где же еще?» — рассеянно произнес кошмар, напряженно думающий о своем изначальном облике. «Место-то прикормленное». «Прикормленное?» Мари глянула на инструктора, тот пожал плечами. «Кем прикормленное?» «Да теткой одной местной». «Учительницей?» «Ну да». «Ай!» — спохватился Хамелеон и замахал хваткими кулачками. «Я ничего не говорил». «Поздно», — провозгласил Георг с до нельзя довольным видом. «Уже сказал. Начал колоться. Теперь не отвертишься. Сейчас ты мне все выложишь. И что ел на завтрак, и что пил под липой, и что пел под гитару». «Шеф», — заторопилась курсантка, — «а давайте, пока вы будете это все выяснять, я прикормленное место осмотрю. Вдруг что?» «Давай», — милостиво разрешил шеф и направил настольную лампу на Хамелеона. От растерянности, растерявшего все признаки Терехватя и теперь похожего на бесформенную амебу. «Итак, начнем с простого. С простейшего, если хочешь. Где ты был с 8 до 11?» В школу над подвалом Мари пришла задолго до первого урока, но не первой. Ранние ученики уже носились по коридорам, оглашая их радостными воплями. Девушка двинулась вдоль стены избегая столкновений с малышней и старательно прислушиваясь. К чему она не смогла бы сказать. Из дверей, открытых в еще пустые кабинеты, доносилась только тишина. Мари увернулась от погони девочки с одним огромным бантом на голове за мальчиком, со вторым огромным бантом в руке, миновала очередную дверь и остановилась. Что не так? Дверь как дверь, так же, как и другие, открытая в пустой кабинет, откуда веяло точно такой же тишиной пустого помещения. Нет, не такой же. Другой тишиной. Курсантка сделала шаг назад. Кабинет не был пуст. За партами неподвижно сидели три десятка первоклассников. Руки сложены перед собой, глаза опущены, рты закрыты. Над чистой классной доской висела почетная грамота. Класс образцовой дисциплины. «Это что, музей восковых фигур?» — оторопела Мари. Девочка за крайней партой с двумя хвостиками, перехваченными резинками разных цветов, покосилась на курсантку и тут же отвела глаза. Мари мысленно построила объемный план школы. Да, подвал с самарденьем находился точно под этим кабинетом. Она вошла. Класс четко, как 30 дисциплинированных чертиков из табакерки, вскочил. «Сядьте, пожалуйста», — попросила Мари. Дети четко по-военному сели. «Нет», — подумала курсантка, — «не как чертики, как патроны в патронник». В патроннике пустовала всего одна ячейка, третья парта в ряду у окна. Девушка тоже села на краешек учительского стола. «Здравствуйте, дети. А почему вы здесь сидите? Ведь до урока еще...» — она глянула на часы. 19 минут». «Опаздывать нельзя», — сказал кто-то из учеников. Кто, курсантка не увидела. Кажется, губами никто не пошевелил. «Опаздывать — это не дело», — согласилась Мари, но вслух спросила. «А почему?» «Ну?» — подбодрила она восковых первоклассников через 2,5 минуты. «Так почему нельзя? Что случится, если кто-нибудь опоздает? Учительница расстроится». Класс из воскового превратился в меловой. «Да, учительница расстроится», — подумала Мари. «И опоздавшего расстроит. Хорошо, так расстроит. На целую ночь». «Амазонка! Мари!» В кабинет вбежал Алекс. Вихрастый, всклокоченный, с горящими глазами. В руках мальчик держал китайскую музыкальную шкатулку. Класс отреагировал. Теперь Мари знала, как выглядит изумленный музей восковых фигур. «Алекс, ты чуть не опоздал», — прошептала девочка с разноцветными резинками. Мальчик махнул рукой и повернулся к товарищам. «Она была у меня сегодня ночью. Она победила чудовище, а потом попала в засаду, а потом...» «Мария, что потом было?» «Ну, потом мы его еще раз победили», — скромно призналась девушка. «Осталось победить в третий раз, и дело сделано. Но для этого мне надо узнать. А зачем ты шкатулку принес? Думаешь, чудовище может днем вылезти?» «Нет, это не для меня. Это для Мари». «Для Мари?» «Нет, не для тебя. Для другой, маленькой Мари. Ее тоже зовут Мари. Но она еще не такая смелая, как ты. Ее учительница тоже чудовищем показала, как и меня». «Показала?» Курсантка насторожилась. «Как показала?» Она посмотрела на класс. Дети начали оглядываться один за другим, пока их взгляды не сошлись на худенькой, светловолосой девочке за последней партой. Девочка, не отрываясь, смотрела вниз, на парту. На парте была нарисована белая меловая стрела, острием, показывающая точно на будущую блондинку. «И что это значит?» — спросила Мари. «Алекс». «Значило это вот что. Их учительница не просто учительница. Их учительница — злая колдунья. Ведьма», — внесла ясность девочка с разноцветными резинками. «Если кто-нибудь опаздывает, разговаривает, не выучил урок, того учительница показывает чудовищем». «Показывает?» — курсантка подошла к парте Мари маленькой. «Рисует такую стрелу?» «Нет, стрелу никто не рисует. Учительница показывает провинившихся, оставляя их после уроков. Заставляет писать буквы, но это только для вида, а сама ходит вокруг и бормочет разные страшные слова. Вызывает монстров», — подсказала девочка с резинками. «А ночью на парте сама собой появляется стрела, которая показывает на заколдованного ученика. Чудовище видит ученика, запоминает его и приходит к нему домой ночью». «Ну, правильно», — подумала Мари, — «ужасы приходят к тому, кто уже чем-то напуган. Если человек не боится, ужасы его не видят. Учительница пугает ребенка, кошмары начинают его видеть, приходят и пугают еще сильнее. Она действительно показывает детей кошмаром». «Мари», — курсантка присела рядом со своей маленькой тезкой, — «скажи, кто приходил к тебе этой ночью?» «Она не может», — нервно хихикнул с соседней парты крупный, большеголовый мальчик. «У нее монстр голос забрал». «Мари?» — девочка вцепилась в край парты и беззвучно зашевелила губами. Мари нахмурилась. Она умела читать по губам, но не по таким трясущимся. «Ты что, действительно думаешь, что у тебя украли голос? Может, у тебя просто в горле пересохло?» Девочка открыла рот и что-то просипела. «Убью», — неожиданно легко подумала Мари. «Устрою этой организаторше образцовой дисциплины образцовую кончину». Она положила на парту блокнот и карандаш. «Тогда нарисуй». Мари маленькая осторожно взяла карандаш, подняла глаза на Мари полицейского. «Я знаю, что делаю», — сказала охотница за кошмарами. «Рисуй». Девочка принялась быстро-быстро набрасывать в блокноте свой ночной кошмар. Рисовала она для своего возраста очень хорошо. «А кто это?» — спросила курсантка, когда на бумаге рядом с зубастой тушей Амардене появилась рогатая, насекомоподобная голова. «А, поняла. Потом пришел еще один. Сказал, что они кое-кого поймали, и твой монстр ушел. Мари, монстр сказал, что придет снова?» Девочка отчаянно закивала. «Вот», — сказал Алекс, ставя на парту шкатулку, — «это тебе, они этого боятся». «Скорее не любят», — поправила Мари, пряча блокнот. «Сегодня ночью у нашего ночного гостя будут проблемы посерьезней. Но шкатулка тоже не помешает. Спасибо тебе, Алекс. Ты настоящий Бариф. А теперь, Мари, я верну твой голос. Вот этой живой водой». Девушка достала флягу с холодным чаем и плеснула на парту. Потом рукавом стерла меловую стрелу. Протянула флягу маленькой Мари. «Пей. Три глотка». Девочка жадно припала к живой воде. Похоже, у нее пересохло не только горло, но и все внутренние органы. «Все, дорогая», — курсантка забрала флягу. «Твой голос к тебе вернулся. Только я забыла, как тебя зовут? Элен, Анна, Жанна?» «Мари», — пискнула девочка и удивленно захлопала ресницами. Класс восторженно охнул. И подавился оханьем под механическую трель звонка. Мари медленно повернулась. Возле доски стояла настоящая злая колдунья. Нет, никаких фиолетовых балахонов, остроконечных шляп и гирлянд из сушеных лягушек. Строгий учительский костюм, скучная, но безупречная прическа, легкий намек на косметику на лице, но само лицо... Лицо классной дамы состояло из комбинации знаков препинания и арифметических знаков. Рот представлял собой знак минус. Нос торчал вопросительным знаком из предложения: «А почему это вы до сих пор не в тюрьме?» Уши напоминали две скобки, за пределами которых не могло существовать ничего хорошего. И глаза, каждый как точка, которую ставят в конце страшной истории. «Что здесь происходит?» Голос соответствовал лицу. Любой, кому обратились бы этим голосом, сразу почувствовал бы себя нашкодившим щенком. Девушка с огромным трудом, только благодаря накопившейся злости, удержалась от того, чтобы не начать оправдываться. «Курсант Мари, мне необходимо с вами поговорить», — сказала она, мысленно передернув затвор пистолета, который, к сожалению, а для кое-кого, к счастью, не висел у нее на поясе, а лежал в оружейной комнате ВШП. «Немедленно». «У меня урок». «Немедленно», — повторила Мари. «Видно, учительница не привыкла к таким разговорам в ее классе. Она взяла с доски влажную тряпку, повертела в руках, бросила обратно». «Хорошо. 5 минут. Класс. Задание. Быстро и красиво написать букву А 50 раз. Пойдемте, курсант Мари». В коридоре учительница представилась, отчетливо проговорив каждую букву. Но девушка уже выбрала ей имя — Карга. Ей было легче думать, что в кошмар жизнь 30 детей превратила Карга, а не человек с нормальным человеческим именем. «Теперь говорите», — приказала Карга, долгим рентгеновским взглядом изучив курсантку от макушки, неодобрительная гримаса по поводу модной прически, до пяток, снисходительное хмыканье по поводу ослепительно начищенных форменных ботинок. На первые слова Мари Карга сузила глаза, но удержала язвительный комментарий в плотно сжатых губах. Через минуту ее глаза расширились, через две она начала ходить. 3 шага влево, разворот, 3 шага вправо, не глядя на курсантку. Когда Мари закончила, учительница долго молчала, кривя минус рта. «И так они существуют», — то ли спросила, то ли резюмировала она наконец. «Да», — то ли ответила, то ли подтвердила девушка. «Я вам верю», — сказала Карга. «Оказывается, я могу быть очень убедительной», — подумала Мари, чувствуя, как ее злость опадает. «Это существенно изменяет ситуацию», — продолжила учительница. «Да, я использовала некоторые виды фобии в педагогических целях, но, знаете ли, это было так эффективно. Вы когда-нибудь пробовали в течение получаса удержать на месте 30 неуправляемых существ?» В голосе Карги впервые послышались отголоски эмоций, только Мари не уловила, какой. «В конце концов, — добавила учительница, — кошмары ведь никого не едят на самом деле. Почти никогда. Согласитесь, все родители пугают детей, чтобы они хорошо себя вели». «Не все», — возразила Мари. «И вы зашли слишком далеко. Эти стрелы на партах». «Стрелы?» Рот Карги дернулся. «Какие еще стрелы?» «Дети думают, что стрелы появляются после того, как вы покажете ребенка кошмару. Кто-то из старшеклассников развлекается. Кого-то, наверное, веселят мои испуганные дети». «Но теперь вы все исправите», — с напором произнесла Мари. «Я учту предоставленную вами информацию». «Учтите, до свидания, и еще учтите, что я к вам загляну через недельку», — сказала девушка, а сама подумала: «Через 3 дня загляну». «Конечно, заходите», — присутствие полиции помогает поддерживать дисциплину. Нет, решила Мари, через два. Когда курсантка вышла, учительница улыбнулась. Медленно, с удовольствием. И вошла в класс. Ученики затихли и застыли. Руки сложены перед собой, взгляды опущены, рты на замке. В 30 раскрытых тетрадях написаны 1500 букв А. Все, как должно быть. Но они не сели тихо заранее. Они болтали перед тем, как она вошла. Они шевелились. И эти клопы рассказали полиции про ее белые стрелы. Но она все исправит. Полицейская дурочка, которая думает, что открыла ей глаза, придет через неделю. Пусть приходит. Ей хватит одного дня, чтобы все исправить. Ей и тому, кто спит в подвале под школой. Она им всем покажет. Она их всех очень хорошо покажет. Ну что, дети, полагаю, пришло время преподать вам настоящий урок. Вернувшись в дом коллекционера, Мари застала лейтенанта О спящим у двери допросного кабинета. Командир подразделения 11 устроился по-домашнему, вытащив в коридор пухлое зеленое кресло. Но спалось ему, несмотря на удобство, неважно. Лейтенант вздрагивал, дергался и от чего-то отмахивался. Видимо, его донимали кошмары. Возможно, именно те, что сидели в клетках за стеной. Курсантка осторожно скользнула мимо командира, но тот выбросил вперед руку и схватил девушку за запястье. «Беги, Мари!» — пробормотал О. «Спасайся! Я их задержу!» Мари подергала руку, лейтенант держал крепко. «Как же я побегу?» — сказала курсантка. «Если вы меня держите!» «Вы лучше их держите!» О открыл глаза. «Кого?» «Ну, кого вы там собирались задержать?» Лейтенант принюхался и проснулся. «Я уснул?» — огорчился он. «Как же так?» «Такое бывает», — утешила его Мари. «Люди иногда спят, знаете ли. Как тут Лео? Худшего не случилось?» «Трудно сказать», — произнес О, поразмыслив. Но вешаться он передумал. «Я подсказал ему новый смысл жизни». «Вот это да!» — восхитилась девушка. «В чем будет его новый смысл?» «Сменить коллекционирование на селекционирование. Вывести породу социально ориентированных ужасов». «Как это?» «Чтобы пугали только преступников. Ну и тех, кто замыслил преступление. Захочет чиновник взятку дать, а к нему ночью какая-нибудь морда прыг, и тому уже не до взяток». «И правда, какие уж тут взятки», — согласилась Мари. «А что хамелеон?» «Дает показания». «Правдивые?» «В лицах». Девушка открыла дверь. Взмокший старший инспектор Георг допрашивал курсантку Мари. Курсантка заламывала связанные руки и безутешно плакала. «Будет врать-то?» — возмутилась Мари настоящая. «Во-первых, руки у меня были привязаны к трубе». Ложная курсантка слегка подернулась рябью, и к ее рукам оказалась привязана небольшая медная труба из духового оркестра. Хамелеон прижал трубу к губам и выдал трогательную руладу. «Ага», — сказала Мари, — «так все и было. А к ногам были привязаны тамбурины, я ими ритм отбивала». «Скучно с вами», — сказал хамелеон, — «вы слишком однообразные. А ведь небольшая пластическая операция, и из тебя выйдет вот что, показываю». Показательная Мари томно улыбнулась и перетекла в девушку, нет, не 90-60-90, а 120-30-120. «Ты там поосторожнее», — сказал курсантка, — «а то я посередине переломлюсь». Георг вытер пот. Намаялся я с ним. «Вроде правду говорит, но с такими художественными излишествами. Сменишь меня?» «А уже не нужны нам его излишества. Я точно знаю, кому этой ночью придет Амардень». Мари вытащила блокнот и зачитала адрес Мари Маленькой, который она взяла в школьной канцелярии. Георг цепко глянул на хамелеона, который перестал изображать улучшенную Мари и снова превратился в колореза. Похоже, облик металлического уродца был его любимым. «Правильно», — неохотно сказал кошмар, разглядывая уцелевшую медную трубу. «Там он был прошлой ночью и снова туда заявится». «Молодец, Мари», — просиял Георг. «Молодец», — кисло подтвердил хамелеон. «А ведь еще чуть-чуть, и видали бы вы его, как мои уши». Старший инспектор внимательно осмотрел хамелеона, ушей не обнаружил, и строго спросил: «Ты о чем?» «Последнюю ночь он гастролирует, а потом снова заляжет. Куда, не имею ни малейшего понятия». И кошмар протрубил сигнал, полный безнадежного недоумения.